День восьмой, Тверь, суббота, 30 июня. Известие об убийстве офицера ФСБ взбудоражило всю область. Все оперативные сотрудники контрразведки и милиции знали, что в день убийства погибший находился на задании, связанном с бандой глухаря. Естественно, что версия убийства майора Аримова напрашивалась сама собой. Его застрелили в качестве своеобразной мести за операцию сотрудников ФСБ, проведенную против бандитов. Если учесть, что Юрий Аримов возглавлял оперативную группу, то внешне все так и выглядело. Никто, правда, не задавался вопросом, почему Аримова убили сразу после операции. И почему убили именно его? Ведь руководство оперативниками могли поручить любому сотруднику ФСБ. Правда, двое погибших бандитов несколько размазывали эту версию. Но известные подозрения относительно связи банды глухаря с сотрудниками правоохранительных органов находили свое полное подтверждение в убийстве майора контрразведки. Ведь на Аримова бандитов должен был вывести кто-то из своих. С другой стороны, это был настоящий вызов. Убийство сотрудников ФСБ было вызовом не только контрразведчикам, но и всем работникам правоохранительных органов области. На созванном у прокурора области совещании была поставлена конкретная задача – найти и уничтожить глухаря, заставить его заплатить за убийство сотрудников ФСБ. Никто уже не сомневался, что именно бандиты совершили это преступление. Прокурор стучал кулаком по столу, кричал, что не позволит превращать их город ни в Чикаго 20-х, ни в Москву 90-х. Его поддержал губернатор, лично прибывший на совещание. Всем было ясно, что глухарь обречен. Оперативные сотрудники и их агентура получили конкретные задания на розыск глухаря. Бандит Феликс Папин получил свое прозвище 14 лет назад, когда в ожесточенной драке, вспыхнувшей в колонии, ему отрезали половину уха. Он, правда, расплатился с обидчиком, отрезав тому, в свою очередь, руку. Названный при рождении в честь железного наркома и бывшего руководителя ВЧК, Феликс, выросший в детском доме, не оправдал надежд своих воспитателей. Уже в подростковом возрасте он впервые попал в колонию, и с тех пор из 48 лет своей жизни больше половины провел за решеткой. Кличка его была известна в уголовном мире, на бандитов она наводила ужас. Область перекрыли, все силы были брошены на поиски глухаря. На совещании присутствовал заместитель начальника управления ФСБ по оперативной работе полковник Евгений Кулаков. Он мрачно сидел рядом с другими руководителями, слушая выступления ораторов, требовавших розыска бандитов. Кулакову даже в голову не могло прийти, что приезд в область неделю назад его старого друга генерала Кирилла Лосякина, его неожиданная гибель в автомобильной катастрофе и убийство майора Юрия Аримова были каким-то образом связаны между собой. Он даже не мог предположить, что неумолимое время отсчитывало последние часы его собственной жизни. В субботу вечером в областное МВД пришло сообщение из Максатихи, с небольшой железнодорожной станции на севере области, где в последний раз видели глухаря. Железная дорога была перекрыта, все составы в обе стороны тщательно проверялись. А на станцию были посланы сразу две оперативные группы сотрудников милиции и ФСБ. По неписанному закону всех спецслужб мира самым дерзким и наглым преступлением считается убийство сотрудника правоохранительных органов во время исполнения им своих профессиональных обязанностей. В таких случаях все его коллеги сразу выступают единым фронтом, забывая о своих разногласиях. Каждый понимает, что мог бы оказаться на его месте. Каждый понимает, как жестоко надо пресекать подобное преступление. В любом государстве за подобное преступление предусматривается наказание вплоть до высшей меры. Там, где есть смертная казнь, она обязательно будет прописана в данной статье в виде возможного наказания. Там, где пожизненное заключение является альтернативной смертной казни, в приговоре можно не сомневаться. Таким образом, государство и общество стараются защитить своих собственных стражей порядка. Группу сотрудников ФСБ возглавил лично полковник Кулаков. Они прибыли в Максатиху поздно ночью, когда почти все местные жители уже спали. Сотрудники милиции должны были подъехать через полчаса. Они добирались на автомобилях, в то время как контрразведчики поспешили к месту событий на вертолетах. Кулаков приказал не ждать прибытие оперативной группы, высланной из штаба областного МВД. Вместе с ним прилетели пятеро сотрудников ФСБ, вооруженных автоматами и пистолетами. Местная милиция выделила еще пятерых сотрудников. По полученным сведениям, глухарь со своими двумя сообщниками скрывался в доме Богданы Чавычаловой, подруги одного из бандитов. Кулаков посчитал, что десятерых оперативников вполне достаточно на троих бандитов. Кроме того, сотрудники областного МВД должны были подоспеть с минуты на минуту. Полковник приказал оцепить дом, в котором должен был находиться глухарь. Ночи в этих местах в июне были на редкость короткими, так что, несмотря на позднее время, было достаточно светло, и действовать приходилось осторожно. Тем более, что вокруг стояли еще несколько домов, в которых мирно спали люди. Скорее всего, кто-то из бандитов проснулся и случайно увидел в окно бегущих людей. Очевидно, он разбудил глухаря, и тот все понял. Послышался звон разбитого стекла, и из окна показался автомат. Короткая очередь сколыхнула спящий поселок. Один из сотрудников милиции упал, получив тяжелое ранение в спину. Стало ясно, что подойти незаметно не удалось. Кулаков приказал местным сотрудникам милиции быстро обойти соседние дома, разбудить спящих там людей и вывести их в безопасное место. После чего, прячась за деревьями, прокричал требование глухарю и его людям сдаться. В ответ раздалась одновременная стрельба уже из двух автоматов и пистолета. Кулаков понял, что в перестрелке может потерять своих людей. Он решил действовать осторожно, передав в город сообщение, что бандиты оказывают вооруженное сопротивление. Через 40 минут он получил разрешение начальника управления на физическое уничтожение всех засевших в доме преступников. Еще через 5 минут сотрудники оперативной группы ФСБ открыли огонь. Местные милиционеры в это время с трудом сдерживали напирающих любопытных, которые, услышав выстрелы, прибежали к месту событий. Кулаков выругался, приказав прекратить стрельбу. Она была не очень эффективна, так как толпа любопытных разрасталась, и открывать огонь на поражение было опасно. Однако к этому времени на двух машинах наконец подъехали сотрудники областного МВД. 8 человек, вооруженных автоматами. Воодушевленный поддержкой, Кулаков приказал оттеснить местных жителей и еще раз открыть огонь. На этот раз удача, похоже, улыбнулась им, так как в ответ раздались выстрелы только из двух точек. Очевидно, третий бандит был либо ранен, либо убит. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Из дома неожиданно выбежала женщина. Выбежавшая женщина кричала, размахивая белым полотенцем. Ее пропустили сквозь ряды нападавших, и один из сотрудников ФСБ толкнул ее в сторону Кулакова. «Ой, не стреляйте!» — причитала женщина. «Сколько их там?» — строго спросил Кулаков. «Трое! Но Глебушку вы задели, он теперь весь в крови там лежит. Ой, что будет, что будет?» — причитала и плакала женщина. «Глеб — это ее хахаль», — объяснил один из сотрудников местной милиции. «Умрет, ой, ну, ай, умрет!» — закричала женщина. «Вернись и скажи, чтобы сдавались!» — приказал Кулаков. «Иначе перестреляем всех, как собак!» «Нет! Нет!» — испуганно сказала она, перестав причитать. «Нет, я туда не пойду! Они меня обратно не пустят!» «Пустят!» — кивнул Кулаков. «Давай обратно! Может, до них дойдет, что мы их всех перестреляем. Скажи, чтобы сдавались». «Нет, нет, не пойду!» — громко заплакала женщина. «Мне Феликс сказал, чтобы я уходила. А если уйду, чтоб не возвращалась. А коли надумаю вернуться, он меня самолично пристрелить обещал». «Лучше бы пристрелил», — в сердцах сказал Кулаков, которому надоел дикий ор женщины. «Уберите ее», — приказал он. «Сейчас снова откроем огонь». «Подождите», — предложил начальник местной милиции. Это был пожилой, плохо выбритый майор, очевидно, засидевшийся на службе. Он был невысокого роста, крепкий, коренастый. Майор осторожно дотронулся до локтя Кулакова. «Разрешите, я поговорю с глухарем». «Вы?» — обернулся Кулаков, зло сверкнув глазами. Он не любил сотрудников милиции, считая, что их попустительство так или иначе способствовало резкому обострению криминогенной обстановки в области. Но майор, похоже, не испугался его гнева. Он вообще был не из пугливых. «Ладно, давайте», — разрешил полковник, махнув рукой. «Даю вам 5 минут на переговоры. Потом начнем стрелять». К его удивлению, майор решительно направился в сторону дома, словно не боясь, что в него выстрелят. Кулаков не верил своим глазам. Как он рискует? Почему он ничего не боится? Майор остановился в 20 метрах от дома. «Феликс!» — негромко сказал он. «Давай поговорим!» «Уходи, Денис Семенович!» — попросил кто-то из дома. «Не заставляй брать грех на душу! Сам знаешь, тебя братва уважает! Уходи ты отсюда!» «Погоди!» — прервал его майор. «Ты же умный человек, Феликс! Сам понимаешь, что отсюда тебя никто не выпустит живым. Нет у тебя шансов, Феликс! Ни одного шанса нет! Если я сейчас вернусь обратно, мы начнем стрелять и будем стрелять, пока тебя не убьем». «Значит, такая у меня судьба! Уходи, Денис Семенович!» «Кончай кривляться, Феликс!» — также негромко посоветовал майор. «Героем хочешь умереть? Герой из тебя не получится, не дадут. Пристрелят здесь, а потом закопают где-нибудь на пустыре. Зачем тебе это нужно? Ты же еще молодой человек. Много на мне всякого, Денис Семенович. Сам знаешь, нервный я человек. Ничего у нас с тобой не выйдет. Не договоримся мы. Врагов у меня много. Я тебе обещаю, что ты у нас будешь, — сказал майор. Они еще беседуют, — зло подумал Кулаков. Я бы эту сволочь... Он посмотрел на сидевшего неподалеку на корточках сотрудника ФСБ. Лейтенант Тимур Бордученко был другом погибшего Аримова. В прошлом году бандиты напали на его сестру, возвращавшуюся с базара, и отняли кошелек. Сестра была в положении, и у нее случился выкидыш. Сейчас Бордученко смотрел в сторону дома, где засели бандиты ненавидящими глазами. «Тимур!» — позвал его Кулаков. Бордученко повернул голову. «Если они договорятся, будь осторожен, — сказал полковник. Я бандитам не верю. Как только дернется, можешь стрелять. Я тебе разрешаю». Бордученко кивнул головой, снова поворачиваясь в сторону дома. Стоявший там майор продолжал уговаривать бандитов. «Я тебе в последний раз предлагаю сдаться, Феликс. Иначе через минуту будет поздно», — сказал майор, подняв голову и глядя на сломанные оконные рамы. «А вышку мне не дадут?» — крикнул, словно раздумывая, Феликс. — «Сам знаешь, что сейчас вышки нету», — ответил майор. — «Выходи, глухарь, кончай бузить». Он повернулся, словно его уже не интересовало, что будет дальше делать бандит, подставляя ему свою широкую спину, и сделал первый шаг обратно. — «Денис Семенович!» — позвал его бандит. Майор обернулся. «Мы сдаемся!» — услышал он, и из окна полетел автомат. Кулаков неслышно выругался. На землю полетел еще один автомат, пистолет, второй пистолет, нож. У бандитов был целый арсенал. «Не стреляйте!» — крикнул глухарь. «Мы сдаемся!» Медленно открылась дверь. Сначала из нее вышел испуганный молодой человек с раскосыми глазами. «Наверное, татарин», — подумал Кулаков. «Понаехали тут всякие. Вот бандитов и развелось». Вслед за молодым человеком вышли еще двое. Глухарь поддерживал раненого товарища. Он поднял голову и негромко произнес: «Все, господа товарищи, ваша взяла, пляшите». Он пошел к машинам, волоча на себе товарища. К нему подскочили сотрудники милиции, ФСБ, взяли раненого, на его руках щелкнули наручники. «Вот и все», — удовлетворительно сказал Кулаков. «Теперь мы их заберем». «Он должен остаться в милиции», — возразил Денис Семенович. «Вы не можете увезти его с собой». «Еще как можем», — громко возразил полковник. «Эта сволочь убила моего сотрудника. Расследование ведет прокуратура. Он наш клиент, майор. А вы можете взять себе оставшихся двоих и эту неврастеничку. Я ему обещал, что он останется у нас», — возразил майор. «И напрасно», — хмуро отрезал Кулаков. «Я забираю его с собой, и точка. Не нужно спорить, майор. Он убил офицера ФСБ, он должен сидеть в нашей тюрьме». «Мы так не договаривались», — твердо возразил Денис Семенович. «Мы с тобой вообще не договаривались, майор», — зло ответил Кулаков. Это у тебя дурная привычка с подонками договариваться. А на службе есть приказ и устав. Как старший по званию, я приказываю вам, майор, прекратить этот бесполезный разговор, мы его увозим. — Нет, — твердо возразил Денис Семенович, — все бандиты знают, что я всегда держу свое слово, иначе в нашей работе нельзя, меня перестанут уважать. — Ты бы лучше о работе думал, — сверкнул глазами Кулаков, — чем о всякой мрази подзаборной. Уважение хочешь от этой сволочи? Какого уважения? Они мать твою завтра ограбят на улице, жену затрахают до смерти, тебя, дурака, в подъезде порежут. Какого уважения ты хочешь? Вам нельзя работать в органах, товарищ полковник, вдруг сказал Денис Семенович. Вы опасный человек. Что? Разозлился полковник. Да я тебя... Он хотел выхватить пистолет, но заметил, что на него все смотрят. И, сдерживая гнев, прошептал: «Из-за этого, ублюдка, ты мне нервы портишь, споришь тут со мной». Он даже не подозревал, что слово, которое он произнес, не задумываясь, было для глухаря самым страшным оскорблением. Выросший в детдоме без матери и отца, он свято верил, что они погибли на неких испытаниях в Сибири, а он попал в детский дом еще в годовалом возрасте и ничего не помнил об этом. Такую легенду о его происхождении рассказывали ему воспитатели, а это было единственное светлое пятно в его биографии. Именно поэтому слово «ублюдок», сказанное по его адресу, взбесило бандита. Он неожиданно наклонил голову и со всего размаха бросился на полковника. В последнюю секунду полковник успел отклониться, но удар все равно был сильным. Он рассек ему губу. Кулаков отлетел к дереву, больно ударившись. «Ах ты!» — крикнул грязное слово глухарь, и в этот момент раздалась короткая автомат. На очередь все замерли. Феликс обернулся, посмотрел на стрелявшего и рухнул на землю. Когда к нему подбежали, он уже был мертв. Кулаков, дрожащей рукой, дотронулся до разбитой губы, перевел взгляд на стрелявшего Бордученко. Тот стоял с каменным выражением лица. Денис Семенович наклонился к убитому, затем, посеревший от гнева, поднялся и посмотрел на стрелявшего. — Вы его застрелили, — сказал майор. — Он напал на полковника, — равнодушно ответил Бордученко. — Кто ты такой? — вдруг крикнул Денис Семенович. «Кто вы все такие, что приехали сюда и распоряжаетесь чужими жизнями? Кто вас сюда послал?» «Не кипятись, майор!» — крикнул Кулаков, доставая носовой платок. Ему было неприятно, что все так получилось, но в душе он считал действия Бордученко абсолютно правильными. «Я подам на вас рапорт», — сказал майор, поворачиваясь к нему спиной. Кулаков хотел что-то сказать, крикнуть, рассердиться, но понял, что лучше промолчать. Он посмотрел на своих сотрудников и тихо сказал: «Уезжаем. Операция закончена». Уже сидя в старом вертолете, который, вздрагивая, поднимал их в наступавшее утро, полковник думал об оставшемся в поселке майоре милиции. Может быть, он действительно такой чокнутый? А может, обычный показушник? Вертолет развернулся над местом трагедии и улетел в сторону города.